«Обязательно создам хор», – бормотал профессор Флитвик, когда они возвращались в Хогвартс. «Да-да, в самом деле», – ответил ему в тон профессор Бири. «Бедная мисс Хайтед, у нее был отменный голос. В последнее время он заканчивал свой давно обещанный учебник по травологии. Диппит, по слухам, благоволил ему. Во всяком случае поставил во главе погребальной процессии вместе с Дамблдором». Том задумчиво пнул маленький камушек. Элизабет Хайтед, невысокая темноволосая рейвенкловка, любила напевать в коридоре, когда шла с подругой Мартой Кервиш. Теперь Бетти осталась навеки в Хаксмиде, а Марта одиноко шла позади, кутаясь в фиолетовый плащ от пробивающего до костей ветра. День выдался пасмурным, и пелена низких туч позволяла видеть только остовы хогвартских башен. Пруэтт и Вейн перешептывались, словно стараясь поддержать друг друга. За ними шла длинная фигура Виктории Спрингфилд, закрытая черным капюшоном от накрапывающего дождя. Рядом понуро следовала тоненькая Натали Адамс в сером плаще и коричневом замшевом берете. Налетавший ветер трепал полы ее плаща, открывая время от времени обтянутые темными чулками острые коленки. Том повернулся в сторону квиддичного поля, как вдруг почувствовал легкое прикосновение. «Том», — заговорщицки зашептал Орион Блэк, — «Том, пойми, я не могу». Дорогой черный плащ был Риону немного велик, и сейчас он забавно смотрелся под покровом надувавшейся, как парус, ткани. «Противно, понимаю», — вздохнул Риддл, вспоминая рассыпавшиеся лепестки похоронных роз. Блэк, несмотря на слякоть, был в щеголеватых лакированных ботинках, словно шел не на похороны, а на банкет, или, наверное, на правительственные похороны. «Не знаю, как быть», — простонал Рион. «Меня разрывает, когда я вижу ее», — показал он подбородком в сторону Натали. Девушка, защищаясь от дождя, сняла очки и протерла их о плащ легким движением худенькой ручки. Она же грязнокровка. Том знал, что Блэк общался с Натали после пасхального вечера, но не думал, что все зашло настолько далеко. «Да, грязнокровка». Орион на мгновение замялся. «Но она такая сладкая», — произнес Блэк, схватив за руку приятеля. «Ты видел, как она двигает чернильницу? Ты видел, как она сбрасывает туфли, Мерлин и Моргана?» — воскликнул он, хотя в его ярости сквозили нотки жалости. «Конечно, видел», — расхохотался внутри Тома холодный голос. «Ее тогда едва не слопал Василиск». «Умоляю, заткнись», — прошептал Том, почувствовав влажность в ладонях. «Жалеем грязнокровок, Волдемарт», — усмехнулся тот же голос. «Неужели ты еще не осознал, что каждая, запомни, каждая грязнокровка недостойна жизни в нашем мире? Ну, женись на ней, в конце концов», — спокойно сказал Том, сбросив с руки тонкие пальцы Риона. «Леди Натали Блэк», — скривился Риддл, — «звучит, знаешь». Тусклый солнечный лучик, прорвавшийся сквозь грязно-серую пелену, осветил западную башню золотистым отблеском. «Жениться?» Черные глазки Ориона округлились. Отступив на шаг, он пнул камушек. «Том, ты соображаешь?» Он нервно заиграл пальцами. «Она могла, рожденная», закончил за него Том. «Ну так ты же ее хочешь, а не я». По узкой дорожке понуро шли четвероклассники и Гриффиндор Кадиана Спильд, изредка перебрасываясь парой фраз о предстоящих через год совах. Риддл грустно посмотрел им вслед. «Неужели и он когда-то настолько боялся экзаменов, что ты?» – замахал руками Орион. «Я развлечься с ней хочу. Ты только представь ее без одежды», – снова загорелся в его глазах блудливый огонек. «Как она стоит на коленках», – облизнул он губы. «Ну, Алу», – продолжал изумленный Том, глядя на зеленый пух деревьев. «Не ты ли сам говорил, что ее роман с Пруэттом мерзость? Она за него замуж через 2 месяца выходит. Никто из наших близко не приблизится к ним», — исказило его лицо гримасой ярости. «А вот склоню ли я Натали поиграть? Остается империя», — спокойно сказал Риддл. Вдали виднелись слабые контуры запретного леса, которые сейчас казались зловещим маревом. С минуту Орион смотрел на приятеля, как оглашенный. Том с удивлением наблюдал за ним, готовясь в случае чего применить магию. «Империя? Да, конечно, империя», — забормотал Блэк. «Одно империя, и я сниму с нее сначала туфли, потом блузку, потом и все остальное». И 100 китайских позиций в придачу, насмешливо посмотрел на приятеля Том. Не дожидаясь дальнейших излияний Ориона о теле Натали, он нырнул в пустой вестибюль и, поправив край мантии, стал подниматься по лестнице. Из-за промозглой погоды завхоз Спрингл разжег камин, и его зыбкое тепло позволяло немного унять дрожь. «Представляешь, как Блэк применит империя Кадамс?» — спросил самого себя Том, равнодушно глядя на мраморные перила. В тусклом отблеске летающих свечей они казались испещренными отражениями. «Он хочет пощупать ее, как ты мне, только и всего», — усмехнулся тот же голос. «Разве у тебя не та же творческая идея, отведать ее тело? Знаешь, я не сообщаю о своих желаниях другим. К тому же Минни хотя бы чистокровная», — с презрением ответил сам себе Том. «Наконец-то слышу слова Волдеморта», — рассмеялся голос. Риддл поморщился и ускорил шаг. Впервые за последние месяцы у него появилось время заняться мучившим вопросом. Библиотекарши мисс Слайман не было видно. Она, похоже, еще не вернулась с похорон. Помещение из-за начинавшегося дождя казалось темным, и только редкие свечи освещали пустые столики возле окна. Равнодушно подойдя к дверной решетке, Том открыл ее заклинанием и нырнул в запретную секцию. Первым делом Том зажег свечу. Сегодня это нужно было сделать ярче из-за сгустившегося сумрака. Затем парень достал пару рулонов египетских папирусов. Том почти закончил их опись, но в случае неожиданности следовало бы объяснить свое присутствие здесь. Затем парень взял с полки фолиант Годилота. Заблаговременно убрав духов в фальшивый мешочек, он тщательно закрыл его. Темные твари пригодятся для охраны кольца. Дойдя до 90-го листа, Том посмотрел на текст. До настоящего времени не существовало ни одного известного волшебника, создавшего более одного крестража. Создание нескольких крестражей ведет к физическим уродствам и необратимым переменам личности. «Пугают», — подумал Том, посмотрев на тускло горящую свечу. Видимо, им не удалось понять, что для повторного расщепления души необходимо перераспределение объемов магической массы. Отделенный К плюс новый Ба, плюс, каким должен быть третий элемент. Перевернув палочкой страницу, Том снова углубился в текст. Одна личностная сущность, живущая отдельно от хозяина, еще способна сохранить его личность. Две и более самостоятельно живущие сущности могут вызвать непредсказуемые изменения. И Мерлин с ними, фыркнул Том, вспоминая с отвращением, как пару часов назад они бросали по горсти земли на гробик Элизабет. Содержание трактата разочаровывало его все больше. Нигде не говорилось, как добавить в искомое уравнение третий элемент. С досадой поморщившись, Том отодвинул Годилота. Затем, вытащив дневник, обмакнул перо и написал: «Отделенный К плюс новая Б плюс. Какой, ты думаешь, третий элемент?» Страницы быстро проглотили фразу. Затем из них вылилась надпись. «Разумеется, тебе трудно понять. Для обряда надо усилить меня, а это сделать невероятно сложно, не так ли?» Том посмотрел на папирус и усмехнулся. «В чем ты видишь неодолимое препятствие?» Ежедневник размышлял не больше минуты, затем выплюнул ответ. «В тебе самом, малыш Томми. Когда, наконец, ты увидишь во мне себя, а не просто интересного собеседника. Я давно обладаю мощью, близкой твоей». Том задумчиво покрутил дневник. Решив поставить двойника на место, он написал: «Хотел бы я увидеть доказательства твоей мифической мощи. Разве что великий лорд Волдеморт подожжет запретную секцию». Чернила погасли. Некоторое время перед глазами Тома оставалась белая страница. Затем его охватило непреодолимое желание взять собственную палочку. Едва парень достал ее из кармана, как жилы на руке надулись, словно кто-то невидимый управлял им. Палочка изрыгнула золотистый огненный луч, и он поразил стоявший на полке фолиант. Перед глазами появилась яркая вспышка, и Том почувствовал, как отблески распылись в разные стороны. Том оглянулся. Силуэты каменных змей смотрели со всех сторон, словно хотели кому-то сообщить о его приходе. Это, несомненно, была тайная комната. Статуя Слизерина, как и положено, стояла в конце помещения, а в небольшой луже рядом с ней валялся дневник. К изумлению Тома страницы дневника раскрылись, и из них вышел его двойник. «Убирайся!» — взбешенно кричал Том. «Ты мне не нужен!» «Ты прав!» — холодно прошипел двойник. «Тебе я не нужен, но я нужен Тому. Разве ты не хочешь, чтобы Том стал великим?» «Я, Том!» — кричал парень. Двойник рассмеялся. Несколько мгновений его фигура меняла очертания, пока, наконец, не превратилась в духа со змееподобным лицом. Том с ужасом смотрел, как его призрачные очертания становятся все более отчетливыми. «Теперь нет», — покачало чудовище головой. Том яростно помотал головой. «Неужели ты настолько глуп, что отречешься от лорда Волдеморта?» Усмешка пробежала по плоскому лицу. «Впрочем», — наклонил дух голову, — «от тебя можно ждать чего угодно, Сруция!» — закричал он. Том почувствовал, как тело прожгла боль, гораздо большая, чем боль от пинков Патрика в детстве. Плечо ныло, но сейчас ему было все равно. Перед ним горел лежащий справа черный фолиант. Следом огонь охватил трактат по красной магии. За ним вспыхнули еще два лежащих рядом папируса. Сила пламени была такова, что оно кое-где откинуло обложки, заставив фолианты глухо кричать. «Агуаменти!» — крикнул в ужасе Том. Струя воды окутала кожаную рукопись, притушив обуглившиеся страницы. Но пламя охватило уже соседнюю полку. Том подумал, что даже если ему удастся потушить огонь, на него падет обвинение в пожаре. Еще ужаснее стал бы момент, когда пламя добежало бы до кричащих книг. Оставалось бежать, выдав пожар за случайное возгорание. Стараясь не размышлять, Риддл схватил сумку, дневник и помчался к выходу, где быстрым движением палочки закрыл дверь на замок. Затем осторожно прошел к центру между стеллажами. В читальном зале было пустынно. После похорон мало кому хотелось идти в библиотеку. Возле окна сидела Натали Адамс и что-то писала. Том едва не усмехнулся, представив, как застонал бы Орион Блэк, увидев, что Рейвенклавка забросила тонкую ногу на ногу. Впрочем, Натали вряд ли смогла бы помочь ему. Прямо за ней восседали два третьекурсника Хаффлпаффа. Не то. Зато невдалеке у окна пристроилась, разложив учебники, Араминта Берг. Риддл осторожно вышел из укрытия и подошел к подруге, словно он только что вошел в библиотеку. «Готовимся к экзаменам, Минни», — усмехнулся через силу Том. Возможно, это было наваждением, но белизна и нежность ее кожи казались слишком сладкими. Плечо болело так, словно на нем был сильный ожог, и парень, сжав зубы, сосредоточился на синих глазах слизеринки. «Ой, Том», — Арминта хлопнула ресницами, — «решила подучить. Ты, кстати, поможешь мне с арифмантикой», — кокетливо улыбнулась она. «Разве что посадив тебя на колени», — усмехнулся про себя Риддл. «Малышке холодно, терпя боль», — парень насмешливо поправил ее золотистый локон. «Тебе, Минни, не мешает взбодриться», — провел он пальцем по ее щеке. В тот же миг Том увидел спешащую по проходу мисс Лайман. Женщина бежала в привычной для нее светло-зеленой мантии. От волнения ее желтый платок съехал на плечи. Следом за ней спешил, прихрамывая, завхоз Прингл. Удивленная Араминта посмотрела им вслед. Не задумываясь ни минуты, Том пошел вслед за ними. Боль в плече не утихала, но сейчас, возможно, она была ему на руку. Завхоз Прингл открыл дверь ключом, Том поморщился от омерзения, увидев действие скриба, и перед глазами предстало огненное зарево. О боги! В серых глазах мисс Лайман застыл ужас. Пламя, видимо, уже охватило всю заднюю часть помещения и перебросилось на клетчатые шторы. Аполлион, скорее! Прингл, переваливаясь, похромал к выходу. «Сначала ученики», — спокойно ответил Том. «Все за мной! Пожар!» — крикнул он сидящим за столиком. Арминта, бросив книжки, засеменила к центру зала. Натали Адамс недоуменно посмотрела на окружающих, но, видимо, поняв, в чем дело, с визгом побежала к двери. Следом, забыв книги на светло-желтом столике, бросились к выходу маленькие барсучки. Из открытой двери запретной секции усилился жар. Несколько учеников из коридора подбежали к их группе. «Натали, отведи их вниз», — кивнул Том Рейвенклавке. «Хорошо», — ответила Адамс, хотя в стеклах ее очков читался испуг. «Возможно, следовало бы доверить это задание Араминте, но Риддл был уверен, что такая рассеянная трусиха что-то напутает. Минни, ты идешь с ними, следуйте за мной, скорее, вниз», — воодушевляла детей Адамс. «Том, можно я с...» — залепетала Араминта, испуганно поежившись. «Вниз», — каркнул Риддл. Араминта, вздрогнув, пошла по лестнице. Мисс Лайман металась по залу, боль начала немного стихать. Подойдя к открытой двери, парень направил палочку. «Агуаменты Максима», — произнес он. Пламя, шипя, проглотило его струю, словно та попала в мартеновскую печь. По залу бежали профессора Мэрифот и Дамблдор. Том показал им на огонь. Только сейчас до него дошло, что пламя было необычным. Для его тушения не подходила вода. «Том, бегите к детям», — рыкнул Дамблдор. Риддл не стал противиться его приказу, а пошел по лестнице. Мимо него пробежали несколько учеников. Девочки звонко цокали каблуками. Мальчики, чуть не спотыкаясь, мчались через две ступеньки. Какой-то малолетний гриффиндорец не удержал равновесия и упал. Том помог ему встать. В самом конце малого холла завхоз Прингл открыл запасную дверь во дворик, куда один за другим выбегали ученики. Некоторое время Том смотрел на столпотворение. Девочки, визжа, садились на покрывало, которые заботливо наколдовывал кто-то из старшеклассников. Мальчики сбивались в кучу и что-то наперебой обсуждали. Несколько минут Том обдумывал, что делать дальше, но к нему тотчас приблизилась фигура директора. «Вы закончили эвакуацию?» – кашлянул Диппет. «Да, сэр», – ответил Том, глядя на его синюю мантию. Ему пришло в голову, что директор, видимо, был выпускником Рейвенкла, коль скоро питал такое пристрастие к этому цвету. «Дети на лужайке». «Спасибо, Том. Побольше бы нам таких учеников, как вы», – с чувством поблагодарил его Диппет. «Просто какое-то наваждение», – пробормотал он. «Вы можете пояснить, что произошло, Том?» – спросил подошедший Дамблдор. После дуэли с Гриндевальдом он немного изменился. Морщин на лице стало больше, а в его шагах впервые появилось что-то вроде старческой слабости. «Не могу точно сказать, сэр». Парень выдержал его пристальный взгляд. «Я шел в запретную секцию и остановился поговорить с Минни», – кивнул он на сидящую в полуобмороке фигуру. «Потом мы заметили бежавшую мисс Слайман. Счастье, что вы не растерялись, Том», – сказал подбежавший Слакхорн. Запыхавшийся толстяк тяжело дышал, а на его лбу выступили капли пота. Дамблдор, однако, словно не замечал его слов. «Вы шли в запретную секцию?» – снова спросил он после минутного молчания. «Я составляю каталог для профессора Мэррифот», – ответил Том. Дамблдор с интересом посмотрел на слизеринца, отчего тот вновь почувствовал себя неуютно. Профессор трансфигурации, как и во время их первой встречи в приюте, не верил ни единому его слову. И он, Том Риддл, так и не смог заставить Дамблдора поверить ему. «Боюсь, что это не понадобится. Почти все рукописи сгорели», – раздался голос преподавателя защиты от темных искусств. «Многие книги тоже». Том обернулся. Профессор Мэррифот шла к ним в черной мантии, облегавшей ее ссутулившиеся плечи. Сейчас грузная женщина казалась глубокой старухой, словно на нее свалилась тяжелая ноша. «Боже мой!» Том смотрел на группу первоклассников из Хаффлпаффа, испуганно жавшихся друг к другу. «Вот почти законченный каталог, мэм», — достал он из сумки пергаментный свиток. «Разве, что как памятник», — горько вздохнула женщина. «Не знаю, удастся ли нам когда-нибудь восстановить запретную секцию. Что же, возможно, это и к лучшему», — подумал Том. «Меньше будет следов его темных опытов». Начал накрапывать дождь, но ученики, казалось, не замечали его. Орион Блэк подбежал к Натали Адамс и пытался говорить что-то веселое. «Невероятный огонь», — пробормотал учитель трансфигурации, — «близкий адскому. Такой в свое время умел вызывать Гриндевальд». «В самом деле?» — в голосе Диппета послышался плохо скрываемый страх. «Надо проверить замок». «Боюсь, ничего интересного мы не найдем», — ответил Дамблдор. «Все, что нужно, уже произошло», — загадочно добавил он. Том почувствовал, как подкашиваются ноги. Только сейчас он вспомнил, что перед началом пожара шутил с дневником о поджоге запретной секции. Неужели библиотеку поджег его дневник? Почувствовав, как задрожали ноги, парень плюхнулся рядом с Арминтой. Девушка дрожала. Пытаясь прогнать видение, Том одернул ее легкую юбку и по-хозяйски сжал белоснежное бедро. «Великолепно», — прошептал Том, вспомнив, что ему удалось пересадить часть проклятых духов в ловушку. Усмехнувшись, он погладил нежное и сладко упругое бедро. Арминта сладостно застонала, и парень властно положил ей руку на коленку. Миссис Сполдинг оказалась права. Гитлер недолго продержался без своего мастера. 2 мая совы принесли известие о взятии русскими Берлина. Через неделю закулисных интриг в Потсдаме подписали капитуляцию Рейха. Колдографии солдат, качавших друг друга, были настолько радостными, что вернули в хогвартские коридоры улыбки. Вечером 9 мая директор Диппет распорядился дать салют из наколдованных магловских пушек. Школьники, как завороженные, смотрели на прозрачное вечернее небо, озарявшееся огненными цветами. Некоторое время Том пребывал в прострации, опасаясь дневника. Постепенно его страхи отошли перед общим весельем. В конце концов, он точно не мог сказать, действительно ли шутил с дневником о поджоге или все это привиделось ему во сне. Абраксас Малфой и младший Мальсибер под смех слизеринок и Рейвенкловок наперебой рассказывали о том, как здоровенный Хагрид ползал на четвереньках, очищая полы в запретной секции. Слушая их рассказы, Том невольно проникался подобием веселья. Писком моды стали плащ-палатки. Старшеклассники увеличивали зимние плащи до огромных размеров, настолько, что они при ходьбе волочились по земле. Иные лихо носили длинные плащи на руке, свернув их в небрежные рулоны. Надобности в них из-за теплой погоды не было никакой. Однако эти огромные плащи так напоминали о фронтовых пролесках, что девочки таяли при одном их виде. Выпускные экзамены прошли без происшествий. Комиссия из министерства не сообщила результаты, а забрала работы для проверки. Том, впрочем, не сомневался в своих результатах. Некоторые его открытия по защите и зельям были включены в школьную программу. На трансфигурации, заклинаниях и травологии он снова продемонстрировал свое превосходство. После ответа Тома о систематизации гербариев доктор Виктор Бергер расспрашивал о его намерении поступить в аспирантуру. Последний день семестра пришелся на 26 июня. После завтрака семиклассники остались в зале на получение дипломов. Гриффиндорцы раздувались от гордости, и немудрено, они выиграли кубок школы, о чем мечтали последние 8 лет. Зал, одетый в золотой пурпур, был великолепен. На доске почета появился список лучших студентов, как всегда, возглавлял его Том Риддл. Скучая за слизеринским столом, Том ожидал, когда Дамблдор, перебирающий всех по алфавиту, доберется и до его фамилии. Энслер, Астли, Байерли. От монотонного голоса Дамблдора у Тома возникли ассоциации с процедурой распределения. Когда из-за стола Хаффлпаффа поднялся Филипп Дидгари, он вытащил из сумки пергамент и начал демонстративно делать пометки. Счастливая Арминта крутила диплом и улыбалась, несмотря на 3 удовлетворительно. Другие ученики продолжали выходить к преподавательскому столу, получать аттестаты и возвращаться обратно. Кто с ликованием, а кто совершенно убитый. Нортон Мальсибер, казалось, был готов разреветься, в то время как Энтони Крэб улыбался до ушей. Энтони наконец-то вырос, избавившись от придававшей ему детский вид пухлости, и чувствовал себя более уверенно. «Крашевская Веста», — провозгласил Дамблдор, пытаясь изо всех сил преодолеть гул. Счастливая полька вышла к столу и, сделав книксон, пошла к столу Рейвенкла. Следом белокурая гриффиндорка Мона Маккейб взяла диплом и почти побежала вниз с подмостков. За ней последовал тучный Хаффлпаффиц Эндрю Моррис. Том начал прислушиваться, когда до него донеслось «Пруэт Игнатус». Дамблдор, сияя, вручил диплом своему ученику. Тот, критически осмотрев пергамент, вернулся к столу Гриффиндора. Видимо, он был недоволен некоторыми оценками. Том засунул перо в сумку, свернутый пергамент, в карман и приготовился подняться. Дамблдор кашлянул, опустил глаза к списку учащихся и неожиданно обратился с вопросом к другим учителям. Диппет кивнул. Риддл Том, провозгласил, наконец, заместитель директора. Объявляю также, что мистер Риддл получает наивысший балл за последние 3 столетия. Этот факт, безусловно, будет отмечен на соответствующей доске. Важно, сказал Диппет. Бурные аплодисменты закрыли зал. Хлопали все, кроме гриффиндорцев. Сильнее всех хлопали Друэлла и Арминта, в глазах которой стояло восхищение. Том, однако, чувствовал в этом веселье странную напряженность. Диппет и Бери в самом деле вопросительно смотрели на Дамблдора, словно желая о чем-то спросить, и тот отвечал им еле видимым движением век. Наконец, аплодисменты стихли, и профессор трансфигурации наклонился к ученику. «После окончания церемонии зайдете ко мне, Том», — сказал Дамблдор. «Хорошо, сэр», — Риддл кивнул и, нахмурившись, вернулся к столу. Друэлла и Рендельф что-то говорили ему, но Том с трудом улавливал смысл слов. Некоторое время он пытался прочесть по губам, что говорят преподаватели, но у него это не сильно получалось. Было только заметно, что Диппет вместе с профессором Мэрифот бросали на Риддла взгляды и о чем-то шептались. Наконец, церемония была окончена. Не обращая внимания на друзей, парень с волнением вышел в коридор. Девочки обнимали друг друга, показывая дипломы, но тому было все равно. Миновав лестничные пролеты, он поскорее постучал в кабинет заместителя директора. «Входите, Том», — Дамблдор словно ждал его, поставив на столик чайник и чашки. Риддл почувствовал, что стол слегка подвинулся, когда Дамблдор сел напротив него. «Возможно, вы удивлены, что я вызвал вас после вручения дипломов», — наконец нарушил молчание профессор трансфигурации. Том осознавал, что его собственные движения стали еще более суетливыми. «Признаться, нет, сэр», — он старался, чтобы его голос звучал как можно более безразлично. «За годы учебы я уже перестал чему-либо удивляться, особенно если это связано с вами, профессор», — прошептал в голове ехидный голос. «Что же, не буду лукавить, ваши результаты экзаменов ошеломили и меня. 600 баллов в 18 лет, это неслыханно». Из уст Дамблдора это прозвучало почти сердито. У Тома перехватило дыхание. О, от потрясения он не мог сказать ничего больше. «Именно так», — подытожил Дамблдор. «И вместе с тем, если я правильно понимаю, Вы подавали прошение директору Дипиту на преподавание защиты от темных искусств? Да, сэр, ответил Том, хотя при этих словах все сжалось у него внутри. Заместитель директора как раз вертел в руках его пергамент. Если я сделал что-то неправильно? Нет, прошение оформлено верно, нахмурился Дамблдор. Но, думаю, вы понимаете, Том, что директор Дипит решил вам отказать. Риддл бросил на преподавателя трансфигурации осоловелый взгляд. Возможно, все происходящее было недоразумением. Белый чайник из китайского фарфора казался начищенным до блеска, и Том уставился на него неподвижным взглядом. Однако профессор Мерифот не далее как позавчера говорила мне, что директор Дипит положительно решил вопрос о моем назначении. Наконец выдавил он из себя. Совершенно верно. Дамблдор еще раз посмотрел на пергамент. Сейчас Том видел перед собой выведенные замысловатым почерком слова Том Марвела Риддл. Позавчера директор Дипит был готов подписать ваше назначение в штат Хогвартса. Однако, рука профессора трансфигурации уверенно поправила пергамент. Сегодня утром свое решение он отменил. Том посмотрел в окно. Из кабинета профессора трансфигурации открывался вид на школьный дворик, по которому, как обычно, спешили ученики. Некоторые его одноклассники сидели возле камней у озера. Счастливый Игнатус Пруэтт чем-то рассказывал Малькольму Вейну, забавно растрепав рыжие волосы. «Наверное, рассказывает, как имеет Лу», — усмехнулся в голове надменный голос. «К вашему несчастью, Том, 5 лет назад заместителем директора стал я», — Дамблдор продолжал смотреть на ученика изучающим взглядом. «Если бы заместителем директора была Галатея Мерифот, вы без сомнения стали бы преподавателем. Однако», — поднял палец профессор трансфигурации, — «коль скоро заместитель директора, я, то, вы не можете стать преподавателем». Риддл не отвечал, по-прежнему рассматривая чайник. Вжав тонкие пальцы в ладонь, он, казалось, готов был побороть в себе неодолимое желание выхватить палочку и наложить на Дамблдора заклинание помощнее. Парень с трудом глотал ком у горла, стараясь сдержать себя в руках. Профессор трансфигурации молча наблюдал за учеником. «Неудивительно, сэр», Том наконец нашел нужную фразу и попытался вложить в нее весь яд. «Если бы я был гриффиндорцем, то, полагаю, директор Дипит подписал бы мое назначение неделю назад? Вы ошибаетесь, Том, и я уже говорил вам об этом в первом классе. Мне жаль, что вы так мало изменились с тех пор», — сказал профессор с досадой. «Причина — ваши нездоровые увлечения темной магией». Внутри у Тома все оборвалось. На уроках защиты от темных искусств он старался быть предусмотрительным, старался проверять те кусочки информации, которые извлекал из темных книг. Но, похоже, он допустил несколько ошибок. Да, судя по взгляду Дамблдора, так оно и было. «Думаю, вы не станете отрицать, что исследовали темные рукописи в запретной секции?» — продолжал Дамблдор. «Только в рамках поручения профессора Мерифот», — пожал плечами Риддл. Сейчас он едва не кривился от омерзения, вспоминая сидящего Дамблдора на поляне. «Верно», — подтвердил заместитель директора. «Так вот, я обследовал остатки запретной секции после нынешнего пожара и обнаружил удивительные вещи». С этими словами он открыл столик. «Огарок свечи, обуглившиеся блюдца и вот это», — указал он на обгоревшую книгу. «Что это?» — попытался изобразить Том изумление. «Книга по красной магии», — охотно ответил Дамблдор. «Кто-то достал ее перед пожаром, и я хотел бы узнать, кто именно сделал это, Том». «В школе полно учеников, сэр», — возразил парень, прекрасно понимая, насколько неубедительно звучат его слова. «Но мало кто из них владеет красной магией», — кивнул профессор трансфигурации. «Года полтора назад я поймал вас на совершении ритуала темной магии. Если мне не изменяет память, он вызвал тогда пожар в слизеринской гостиной». Лицо Тома из Пунцового вмиг стало бледным. «Неужели тот проклятый пожар оказал ему медвежью услугу? Я жду объяснений, Том». Дамблдор, однако, продолжал смотреть на него холодным взглядом. «Что же, не стану скрывать, что я читал книги по темным искусствам», — спокойно сказал Том. «Вы прекрасно знаете, сэр, что я изучаю все разделы магии заранее. Вот и темная магия. Мне, признаюсь, были интересны кое-какие моменты. Однако я уверен, что если бы это сделали ваши дражайшие гриффиндорцы», — голос Тома дрогнул, — «вы бы не сказали им и слова». «Том, поймите», — грустно вздохнул Дамблдор, — «я ничего не имею против вашего колледжа. Кроме того, у гриффиндорцев нет увлечений темной магией, в то время как вы, Судя по ответам на экзамене, овладели ей в совершенстве. «Я веду некоторые занятия за профессором Рифот», — напомнил Том. «Мне это известно», — Дамблдор продолжал смотреть на него с холодной яростью. «Однако для курса профессором Рифот не требуется таких познаний в темной магии, какие есть у вас». Только сейчас Том понял, что Дамблдор смотрел на него так, как, наверное, смотрел на темных магов. Парень не мог выдержать этот яростный взгляд. Он обвел комнату сине-зелеными глазами и уставился в окно. «Я просмотрел некоторые ваши ответы и могу сказать, что не у всякого семикурсника хватило бы знаний. Более того, не каждый темный волшебник знает ответы на некоторые из вопросов. А вы все сделали совершенно верно. Например, точно описали компоненты, необходимых для совершения пыточного проклятия. Сильное негативное чувство, усиленное желанием причинения боли объекту проклятия. Паника, охватившая Тома, продолжила охватывать его тело. Он почувствовал, что Ленч встал у него поперек горла, а в голове не осталось ни единой мысли. Или, например, ваш ответ на вопрос, что высшей формой темных искусств служит достижение титула мастера смерти, продолжал Дамблдор. Некоторые из ваших знаний, подозреваю, вы почерпнули даже не в запретной секции, а в лютном переулке. А это, Том, уже аморальный поступок, наказуемый министерством. Том равнодушно смотрел на кожаную ручку портфеля. Сейчас ему почему-то вспоминалась первая школьная осень, когда он любил бродить по башням в поисках серой дамы, чтобы послушать ее красивые и грустные истории. Школьный двор был аккуратно прибран и, казалось, готовился к первому снегу, точнее, ко второму. Зима в тот год выдалась ранней, и снежные хлопья запорошили Хогвартс сразу после Хэллоуина. Том вспомнил, что утром того дня серая дама рассказала ему о легенде про темного мастера. Слизерин изучал темную магию, однако не был темным магом. Наконец, нашелся Том. Сердце стучало в груди, словно пытаясь вырваться на свободу. «Однако ваш предок...» «Да, Том, будем называть вещи своими именами», — холодно кивнул Дамблдор, — «сошел с ума, как и большинство темных магов. Если история Слизерина и Ницше вас ничему не научила, то мне жаль. Все темные волшебники начинали с того, что просто хотели узнать. Поверьте, сэр», — пробормотал Риддл, — «я изучал темные искусства исключительно в рамках требования профессора Рифот. Учитывая это», — предупредительно поднял руку профессор трансфигурации, — «я не могу пока дать вам место преподавателя. Директор Диппит говорит, что он возьмет вас, если в течение нескольких лет вы докажете, что не интересуетесь темной магией». Том не проронил ни слова. Он попытался подавить слезы, но, кажется, не смог. Глаза сверкнули влажным блеском. Этот кабинет он ненавидел со дня смерти Миранды и сейчас чувствовал неодолимое желание наслать на него адский огонь. Профессор Дамблдор сжал его плечо. Том понял, что это был скорее предупреждающий жест, нежели успокаивающий. «Падение Гриндевальда не означает, что темная магия исчезла из нашего мира», — Том, — спокойно сказал профессор. «Мне бы очень не хотелось, чтобы вы шли по этому пути. Подумайте о своем будущем на досуге. Вы необыкновенно талантливы, и мне будет жаль, если вы растратите свой талант на темные силы. Ступайте», — показал он рукой на дверь. Глава 45. Карпе Дием. Оставшуюся неделю Риддл провел в нарастающей ярости. Первый день он ходил по школе, словно пришибленный. Затем, глядя на сидящих за фиолетовым столом учителей, он чувствовал непреодолимое желание наложить на каждого из них как минимум по 3 пыточных проклятия. На Диппита, за то, что тот оказался гнусным предателем. На Рифот, за то, что не сумел отстоять его кандидатуру. На Слакхарна, за то, что тот не сказал ни слова в его защиту. На Бери, за то, что тот смеет веселиться, когда лорду Волдеморту плохо. На Дамблдора. Впрочем, нет, Том не хотел себе признаться, что в глубине души скорее боится профессора трансфигурации, чем ненавидит его. Временами ненависть Тома доходила до исступления. В такие минуты хотелось сжечь кабинет Диппита вместе с ним и Дамблдором. Том с наслаждением представлял, как они будут визжать, сгорая заживо. Иногда ему хотелось поджечь все министерства, чтобы посмотреть, как оно будет плавиться в адском огне. Лучше всего, если бы в этот момент там оказалось много маглорожденных. Сейчас Том как никогда мечтал увидеть их мучения. Мучения за то, что они смеют занимать теплые места в министерстве, в то время как ему, потомку Слизерина, было отказано в праве всего лишь преподавать в Хогвартсе. На каждого маглорожденного ученика он мысленно накладывал Круция или Аваду Кедавру. В груди стояло чувство прощальной горечи, и Том после обеда приходил посидеть на валунах у озера. Глядя на прозрачную воду, он чувствовал, что не хочет общаться ни с кем из одноклассников. Слишком счастливыми они выглядели, обсуждая будущее. Впрочем, у него самого годы, проведенные в Хогвартсе, оставили светлые воспоминания. Что ждет его теперь? Устроиться в министерство простым клерком, носить бумаги за каким-нибудь отцом Пруэтта или Дигори, выслушивать, как мальчишка, их окрики за опоздание на 10 минут. Это должен будет терпеть от серых ничтожеств он, лорд Волдеморт, обретший бессмертие в 17 лет. Усмехнувшись, Том грустно посмотрел на идущих мимо пруда Ориона с Натали. На прогулку Адамс, как заправская кокетка, надела вуалетку, которую изящно трепали порывы ветра. Блэк докатился до мечтания о маглокровке, усмехнулся в голове надменный голос. «Остается снова выпустить Гейнера», — ответил себе Том, теребя сорванный цветок ромашки. Даже теперь он не мог избавиться от детской привычки что-то теребить в руках. «И что он решит?» — усмехнулся тот же голос. Том вздрогнул. Только сейчас он понял, что вся история с тайной комнатой была сущим детством. Василиск мог пугать школу, обращая грязнокровок в камень, но мог ли он изгнать маглокровок и других недостойных, опираясь на Василиска, несколько ават учителей, и вопрос будет решен. Том с ненавистью сжал кулак. Если бы его предок хотел покончить с грязнокровками, ему нужен был не Василиск, а темное искусство. Синева неба, очищаясь от облаков, стало ярче. Посмотрев на блестящую лазурь, Том улыбнулся. Все становилось понятно. Ему следовало найти работу, позволяющую в совершенстве овладеть темной магией. Тогда он сможет низвергнуть существующее магическое правительство, покрывающее маглорожденных, и по-настоящему исполнить заветы своего предка Салазара Слизерина. Осталось за малым – найти последователей. Том оторвал колосок и бросил его в соседнюю ямку с прелыми листьями. У него был клуб вальпургиевых рыцарей, хотя это не то, что такое несколько человек, когда ему нужны сотни и даже тысячи. Задумчиво посмотрев на силуэты серых хогвартских башен, Том поправил складки и повесил пиджак на кривой еловый сук. Несмотря на холодный ветер, летнее солнце вступало в свои права. Большинство учеников готовились разъехаться по домам, а выпускники – к прощальному балу. Пару дней после экзаменов семиклассников мучили съемками. Колдографии делали по колледжам, потом группами и поодиночке. Снимки должны были пойти в выпускной альбом Хогвартса. Девушки буквально бредили им, обсуждая прощальные подписи друг другу. В последний день Том, пользуясь статусом префекта, осматривал руины запретной секции. Большинство папирусов безвозвратно сгорели, и восстановить их не было никакой возможности. Тайны наитемнейшей магии огонь, как ни странно, пощадил, хотя профессор Дамблдор забрал книгу к себе в кабинет. Зато Хагрид постарался на славу, уничтожив остатки золы на полу. «Такого дуболома можно было бы припрячь и посильнее», — с раздражением подумал Риддл, рассматривая видневшуюся на полках гарь. На втором этаже тем временем произошел потоп. Второкурсники гриффиндорцы устроили волшебный дартс, расстрел дротиками Плаксы Миртл. В течение почти часа светловолосый Карин Джойри, нагловатый уволень Артур МакАртур и худенький Ричард Эйвис обстреливали призрак под восторженные крики одноклассниц. Невозмутимый Реджинальд Уоллис как судья назначал победителем баллы за попадание в голову или живот призрака. Крики были столь веселыми, что даже проходившая мимо Ариэлла Монтегю, младшая сестра Элеоноры, предложила на следующий год устроить в туалете кегельбан, используя вопящую плаксу в качестве мишени. Предложение слизеринки, несмотря на межфакультетскую вражду, было принято с восторгом. Веселье прервал подоспевший профессор Бири. Снять баллы с Гриффиндора было теперь невозможно, и он просто разогнал веселящуюся компанию. Однако обиженная Плакса, открыв несколько кранов, устроила в коридоре наводнение. «Плаксу надо искупать в дерьме», — сообщил МакАртур, пока гриффиндорцы гуськом шли в сторону малого холла. «Но, каким образом?» — недоуменно пролепетала худощавая Стейси Байс. «Можно поднять из соседней трубы массу дерьма и обрушить ее на Плаксу», — продолжал МакАртур под восторженный гул. Том проводил гурьбу гриффиндорцев легкой улыбкой. Затем посмотрел, как завхоз Прингл, сутулившись, убирает тряпкой лужу и посылает порцию проклятий в адрес Миртл. Солнечные лучи едва проникали в легкое окошко. Том заметил, что у подоконника одиноко стоит Друэлла Розье и разглядывает школьный дворик. «Наслаждаешься последними школьными днями?» – чуть насмешливо бросил он, подойдя к подруге. «Можно сказать и так», – с улыбкой ответила Друэлла. Том прищурился. С Розье ему всегда было легко болтать обо всем на свете. «О чем задумалась?» – спросил Риддл, присаживаясь рядом на подоконник. На мгновение в голове мелькнула мысль, что выпускникам уже должно быть стыдно сидеть на подоконниках. Но что поделаешь, если очень хочется. О твоих друзьях Блэках. Представляешь, вздохнула Друэлла, Орион мне на днях со смехом рассказал жуткую историю. Лу в 10 лет впервые попросила позволить ей отрубить голову эльфу. Прямо так, поднял брови Том. Вэл говорила, что она их любила лупить. Бабка вроде хотела обезглавить старую эльфийку, прищурилась девушка на игру солнечных лучей в воде. Ну, а Лу к ней. Хочу сама. Бабушка не мать, постукала Друэлла костяшками пальцев по дереву. Она Лу любила. То есть, позволила Лу это сделать, скривился Том. Кто его знает, в зеленых глазах Друэллы мелькнул насмешливый лучик. Лу потом ходила важная, словно шоколад съела. Может, и позволила. Но не это главное, Том, вздохнула девушка. Орион хохотал, словно это забавный фельетон. Говорил, что издевался над Лу, мол, как бы твое розовое платье не закапало кровушка. А Лу, Том едва сдерживал смех, представляя, как маленький Орион дразнит важно идущую на каблуках Лукрецию. Сейчас ему казалось невероятным, насколько сильно он когда-то ненавидел ее образ. Говорила, смотри, мол, как бы я твою башку не прибила на дверь. Знаешь, мне кажется, что Орион не просто так смотрел на Лу. У Блэков поморщилась от омерзения Розье. Это не так ужасно. Они все на кузинах женаты. Том посмотрел на важно летящую фигуру почти безголового Ника. Ему вспомнилась та ненависть, с какой говорил Орион на Пруэтте. Он ненавидел Гриффиндорца настолько, что решил заживо сжечь. Прежде Том списывал это на безумную ненависть Блэков к Гриффиндорцам. Но, глядя на лужу возле туалета, он начинал понимать, что все не так просто. «Я поинтересовалась у Сейнуса», — продолжала Друэлла, подвигав тонкой шеей, словно ей был немного мал воротник форменного платья. Он сказал, что у Ориона с Лу были странные отношения. В детстве жили, как кошка с собакой, но Ори обожал подсматривать за порками Лу. Мать однажды поймала его за этим и велела Лу отходить его розгой. Ну, а Лу, рада стараться, Том уже не сдерживал усмешки. Впервые после беседы с Дамблдором он позволил себе развеселиться. Сейнус говорил, что Лукреция на следующий день устроила целый спектакль. Орион должен был в ожидании сестрички стоять на коленях у ведра, в котором мокли длинные розги, а потом Лу с наслаждением всыпала братику 30 горячих, брезгливо поморщилась Друэлла. «У тебя очередной приступ блэкофобии», — усмехнулся Риддл. «Интересно, чем сегодня они изволили не угодить мисс Розье?» Вместо ответа девушка расстегнула сумку. Том с интересом смотрел, как мелькали ее длинные пальчики. Ее руки напомнили ему руки Эмилии, разве что у той была бледнее кожа и острее ногти. Покопавшись с минуту, Друэлла, наконец, протянула приятелю тонкий вскрытый конверт из белого пергамента. Когда Том взял его в руки, Друэлла кивнула. В конверте оказалось письмо, и парень, прищурившись, поднес его к глазам. «Дорогая мисс Розье, мы рады сообщить, что вы будете обручены с мистером Сейнусом Блэком. Соответствующая договоренность была, как вам известно, достигнута 3 ноября 1932 года. Леди Ирма Блэк имела честь подтвердить согласие на брак 21 июня с.г. Официальная процедура помолвки состоится через полгода. С глубоким уважением, Ариэлла Электроразье». От мачехи Друэлла старалась говорить равнодушно, хотя ее голос предательски дрогнул. «Ты не хочешь поговорить с Рэем?» – осторожно спросил Том. «Смысл?» – тонкие губы девушки дернулись в легкой усмешке. «Рэй женится на Элле, это ясно, как божий день. Ты веришь, что он влюблен в эту малышку?» – поднял брови Риддл. «Влюбится», – спокойно сказала Розье. «Наш закон – влюбляться в того, в кого положено». Зеленые глаза Друэллы блестели, словно в них застыли невыплаканные слезинки. Кто-то со стороны, возможно, счел бы, что девушка вот-вот расплачется. Но так мог подумать только человек, не знающий Розье. Серо-голубое небо становилось все более хмурым, предвещая сильный дождь. «Разве можно влюбиться в кого-то силой?» – спросил, наконец, Том. «Нельзя же в самом деле сказать себе, что с понедельника Элла будет для меня самой лучшей девушкой на свете. Еще как можно. Том дернулся, изумленный простым и жестким тоном Друэллы. Вы идеалист, мистер Гонт. Ее губы растянулись в насмешке. Именно вот так Рэй себе и скажет, точнее, уже сказал, что малышка Нот – лучшая девушка на свете. Изумился Риддл. Почему нет? Друэлла, казалось, весело наступила на него, словно они оба были первоклассниками и разыгрывали шахматную партию. Из знатного рода, богата, хорошо воспитана, синеглазая кукла. Но ведь ты же не сможешь сказать себе, что Сейнус – лучший мужчина на свете, а Блэки – лучшая семья. Обязательно скажу. В свое время, тихо добавила Друэлла, между прочим, если я выйду за Сейнуса, Лив станет свободной, лукаво улыбнулась она тому. Впрочем, в ее лукавстве чувствовалась какая-то жалость, словно разве не бравировала успехами, а только пыталась подбодрить саму себя. «Я счастлив», — холодно ответил Том. Со стороны запретного леса в замок возвращались несколько гриффиндорцев. Недавно прошедший дождь оставил лужицы на гравии, и они, огибая их, весело шли к школе. Только сейчас, глядя на бегущих ребятишек, Том ощутил каждой клеточкой тела, что его школьная жизнь окончена. Эти дети будут радоваться и прыгать, убегать в сладкое королевство и дразнить Хагрида, драться на дуэлях и, быть может, даже лазить в запретную секцию. А он, что в самом деле будет делать он, Том Риддл, нищий мальчишка? Лорд Волдеморт, единственный и подлинный наследник Салазара Слизерина, расхохотался в голове надменный голос. «Ну и что из того?» – устало ответил себе Том. «С послезавтрашнего дня, обычный безработный, ты разве забыл?» – коварно напомнил тот же голос. Слизерин был даже не человеком, а сверхсуществом, вроде олимпийских божеств. «Разве у лорда Волдеморта нет его могущества?» – хихикнул тот же голос. На миг тому показалось, будто он находится в каменном коридоре. Факелы мерно чадили, и он, не желая того, сделал шаг по лестнице с побитыми каменными ступеньками. На душе холодело, но Том упрямо шел вперед. Каменная лестница убегала все ниже, и Том, глядя на грубо отесанные камни, почувствовал холод страха. Том, он дернулся, почувствовав мягкое прикосновение. «Все хорошо», Друэлла смотрела, словно из тумана. Что-то мелькнуло в ее глазах. «Уж не забота ли?» Том рассеянно посмотрел в окно на раскисший гравий. «Нет, что ты, я так, вспоминаю», губы Тома чуть шелохнулись, изобразив подобие улыбки. «Помнишь, когда мы в первый раз приплыли в Хогвартс, нас встретила внизу старушка Мэри Фот. Ты стал сентиментален», съязвила Друэлла, проведя ногтем по подоконнику. «Хотя я тоже вспоминаю, какой тогда лил дождь». Том кивнул. Его до сих пор удивляло, насколько голос Друэллы мог меняться, оставаясь одновременно спокойным. Разве умела, не повышая голос ни на йоту, выражать как едкую насмешку, так и сострадание? Ливень был знатным, но я вспоминаю не дождь, а слова профессора Мэри Фот. Том нетерпеливо потеребил край мантии. «Помнишь, она сказала, что в Хогвартсе 4 колледжа?» Я тогда подумал, почему в любом списке Гриффиндор всегда первый, а Слизерин – последний. «Скажите, какой патриотизм?» – рассмеялась Розье. «Хотя, знаешь, я о чем-то таком подумала на первом матче по Квиддичу. Ты сидел, мечтая поскорее сбежать, а меня коробило, как 3 колледжа махали рыжими флагами, словно они все облезлые кошки. Ничего не поделаешь, война», – вздохнул Том. «Если весь Слизерин будет как один военный лагерь, думаю, мы могли бы добиться куда большего». С минуту он пристально смотрел на Друэллу, которая, казалось, пыталась понять слова приятеля. Как обычно, Риддл не мешал ей думать, словно ожидая поддержки или критики. «Ты, верно, забыл историю», — мягко сказала Друэлла. «Слизерин в конце концов был вынужден уйти из школы, оставив нас на положении полуизгоев в подземельях». Скулы ее личика дернулись в легком тике. «Что сделают другие с нами теперь, если их в 3 раза больше, чем нас?» «Да, их больше», — Том нервно поправил начищенный до блеска значок. «Но не забывай, часть колледжа равен за нас. Барсучата не в счет», — презрительно скривился он. «Ну, а кошаки хотят жить, наслаждаться тупостью, квиддичем и бездельем. Они хотят тявкать, а мы хотим воевать. Всегда и без устали», — сверкнули его глаза синеватым отливом. «Эту войну мы проиграем», – спокойно сказала Друэлла. «Ладно, Том, мне пора». Девушка соскользнула с подоконника и пошла вперед. Начал накрапывать дождь, и Том с удивлением посмотрел, как капли воды начинают закрывать стекло. С утра дул ледяной ветер и лил затяжной дождь. Том заснул и проснулся под плеск волн озера. Всю ночь ему снились темные коридоры, по которым он, ежась от холода, шел быстрым шагом. В голове пульсировала мысль найти что-то, хотя что именно, Том упорно не помнил наяву. То было странное, фанатичное желание любой ценой добраться до этого чего-то, и это что-то постоянно ускользало от него. Одноклассники в гостиной весело трепались о том, кому какие смокинги прислали родители. Риддл не особо слушал их треп. Служба проката одежды Хогвартса, как всегда, выручила его из затруднений. Волшебный потолок изображал облажные тучи, как нельзя лучше соответствовавшие настроению Тома. Кругом вертелись немногочисленные семиклассники, далеко не все из тех, кто стоял в дождливый вечер в очереди за распределением, дожили до сегодняшнего утра. Рейвенклавки Джулия Кэмпбелл и Салли Купер обсуждали новые бальные платья. На заднем плане спешил профессор Бири, давая наставления хаффлпаффцам. Лестриндж трепался с Мальсибером о том, что после памятного пожара Пруэтт вряд ли сможет иметь детей. «А если бы, например, сдох Мальсибер, ты сильно переживал?» — равнодушно произнес надменный голос. На мгновение лицо Тома разделила морщина. Насмешливый оппонент попал, как обычно, в точку. Вспоминая застывшее тело Эмили, парень подумал о том, что он в самом деле хотел бы увидеть мертвого Мальсибера. Желательно, конечно, чтобы он хорошенько помучился перед смертью. Интересно, можно ли умереть от долгих круциатусов? Том, подошедший Слакхорн, всплеснул руками. Том, не забывайте, в 5 у меня прощальное заседание клуба. В самом деле, сэр, Риддл постарался бросить на профессора открытый взгляд. Но как же выпускной? Бал начнется в 9, лукаво подмигнул Зельевар, поправив темно-зеленую мантию. Маглы в таких случаях говорят, с корабля да на бал. Кстати, мой мальчик, понизил он голос, кого вы видите префектом? Лив, не задумываясь, ответил Том. Про себя он усмехнулся, представив, с каким удовольствием Оливия будет снимать баллы с других колледжей. Пожалуй, просияло лицо Слакхорна. Мисс Хорнби немного рассеяна, но будет замечательным префектом. А что скажете насчет мистера Блэка? Можно было даже не гадать, профессор, усмехнулся про себя Том. Впрочем, Орион был ничем не хуже других. Думаю, сэр, Орион будет хорошим префектом, ответил Том. Гриффиндорка Мона Маккей почем-то болтала с Малькомом Вейном, и они, рассмеявшись, стали подниматься из-за стола. Вот и отлично, обрадовался Зельевар. Уверен, директор Диппет одобрит наши с вами, подмигнул он, назначение. Жду в 5, Том проводил его ехидным взглядом и посмотрел на витражи. Слизерин, как прежде, сидел возле болота с небольшой черной гадюкой. Наверное, тогда, 1000 лет назад, тоже был пасмурный день. Салазар был совсем молод и, вероятно, не знал, что ему скоро предстоит покинуть любимую школу. Том еще раз взглянул в сиявшие ярко-бирюзовые глаза мужчины. На миг ему почудилось, будто Салазар подмигнул своему потомку. Довольно забавно, что он ушел из школы по вине волшебников, которые были в сотни раз слабее его. Впрочем, его наследник тоже вынужден уйти. Уйти потому, что его идеи пришлись не ко двору каким-то там Дамблдором, бери или как бишь их там. Почувствовав ком у горла, Том достал дневник и, обмакнув перо, вывел. Почему проиграл Слизерин? Дневник подождал с минуту, а затем спокойно ответил. Малыш Томми чувствует себя достаточно сильным, чтобы обсуждать великого предка. Том посмотрел на кожаный переплет со смесью досады и удовольствия. Ругаться было бессмысленно, и он написал. Да, чувствую. Так почему Слизерин, обладая силой богов, был вынужден уйти? Дневник, словно дразнясь, пошелестел лощеными страницами, а затем вывел. Потому, что не был готов идти до конца. Отчего проиграл Бонапарт? От того, что остановился и заговорил о мире. Надо было предать огню абсолютно все на пути. Отчего пал Гриндевальд? От того, что делал паузы после бомбежек и думал договориться. Но с врагами не договариваются, врагов уничтожают. С минуту Том с изумлением смотрел на дневник. Эта ужасная бумага, казалось, выражала его самые потаенные желания. Вздрогнув, он повертел перо. Надо было отвечать, но ничего путного не приходило в голову. Однако дневник опередил его. Слизерин тоже не хотел войны. Объявив грязно-кровокнисшими, все мечтал уладить дело полюбовно. Но так не бывает. Объявляя войну, надо быть готовым идти до конца. Несколько минут Том обдумывал, что написать, но тетрадь опередила его. А малыш Томми готов идти до конца, Риддл почувствовал, как на щеках выступил румянец. Едва ли он понимал, что именно с ним происходит, но легкое головокружение захватывало целиком. Подумав, он с силой захлопнул дневник и бросил его в сумку. «К черту», — подумал Том, осматриваясь вокруг. Дневник снова и снова ставил его в тупик, словно каждый раз предлагая все более жестокие желания. Парень почувствовал приступ холода и, встав из-за стола, пошел к озеру. В последний раз, без 10:05, Том, как и положено, вернулся в подземелье. В кабинете профессора Слокхарна все было готово к праздничному вечеру. На столе стояли белый китайский чайник и изумрудные часы. Тусклый салатовый свет, струившийся из небольшой лампы, сливался с яркой зеленью часов. Сам Слокхарн восседал во главе стола. Рядом с ним сидели только мальчики их класса. Лестриндж, Блэк и Крэп, которого Зельевар тоже взял в свой клуб. Не хватало Нортона Мальсибера, но тот, наплевав на межфакультетские предубеждения, волочился за Салли Купер. «Ах, Том, вот и вы!» — воскликнул Слокхарн. «Вы снова, мой мальчик, прислали мои любимые сушеные ананасы». «Традиция, сэр», — ответил Риддл, рассматривая Зельевара. На этот раз он нарядился в парадный темно-серый пиджак с белыми разводами и новую черную бабочку. Словно именинник, усмехнулся про себя слизеринец, присаживаясь рядом с Лестринджем. Сам Том уже надел взятые на прокат темно-коричневый парадный пиджак, коричневую бабочку и такие же лакированные туфли. «Великолепно, мальчики», — обвел их бесцветным взглядом Слокхарн. «Как не жаль мне расставаться с вашим замечательным выпуском, но у меня есть кое-что, позволяющее сгладить грусть», — щелкнул он по изумрудным часам. «Да у него сегодня просто аншлаг», — подумал Том, рассматривая с интересом Зельевара. «Светится так, словно мы пришли поздравить его с юбилеем. Для начала, друзья, хочу попотчевать вас светской новостью», — поправил бабочку декан Слизерина. Септимус Уизли, молодой перспективный аврор, недавно получил тяжелое ранение в стычке с темными силами. «Жаль, совсем не сдох», — рассмеялся Лестриндж. Шум смолк. Компания, как по команде, с недоумением посмотрела на Рэндальфа. Том прикусил губу. Его приятель не отличался гуманизмом, однако столь неприкрытое проявление ненависти с его стороны он видел в первый раз. «Рэй», — укоризненно покачал головой Слокхарн, хотя Том чувствовал, что сам Зельевар с трудом сдерживает улыбку. «Ну что вы, право, такое говорите. Это, в конце концов, отвратительно, желать человеку смерти». «Понимаю, сэр», — Рэндальф попытался придать лицу грустно сожалеющее выражение, хотя смеющиеся глаза выдавали его с головой. «Однако Уизли, настоящий позор волшебного мира. Вы ведь читали позавчерашний пророк. Однако, Рэй, я не замечал у вас больших склонностей к политике», — шутливо выставил вперед влажные руки декан Слизерина. «Видимо, ошибался. Семья Уизли, согласен, не отличается манерами, но чтобы так радикально». Все рассмеялись. На минувшей неделе Септимус Уизли в самом деле предложил министру Спенсер Муну принять закон, требовавший от Аврората проверить библиотеки чистокровных родов на предмет темной магии. К изумлению многих, в поддержку закона высказалась и супруга Септимуса, Цедрелла Уизли, носившая в прошлом фамилию Блэк. Престарелый Арктурус Блэк публично отрекся от дочери, заявив корреспондентам пророка, что у него всегда было только две девочки. Скандал набирал обороты, и Том чувствовал, что несмотря на победу над Гриндевальдом, в воздухе, да нет, даже в этой освещенной салатовым сумраком комнате, снова запахло порохом. «Закон блокируют в Визингомате», — спокойно сказал Альфред Блэк. «У Септимуса нет ни малейшего шанса», — покачал он головой. «Если нет, откуда столько волнений?» — подумал Том, прищурившись на отсвет лампы. Он чувствовал, что в его голове рождается новая мысль, которую он пока не мог точно сформулировать. «Уизли, конечно, ведут себя неподобающе для чистокровных волшебников», — кивнул Слокхарн. «Впрочем, нынче маглолюбие в моде». «Лестриндж», — лукаво погрозил он пальцем, — «научитесь держать себя в руках. Это важно для карьеры, которую тебе обеспечит папочка». Том посмотрел на фарфоровый чайник. Никогда прежде одноклассники не казались ему столь ничтожными, как теперь, когда родители пообещали каждому из них какую-то должность. Ничтожные родители произвели ничтожных детей, закон жизни оставался непреклонным с тех пор, как Том видел довольных детей на цирковых представлениях. «Однако, бог с ним, Уизли», — улыбнулся Слокхарн. «Альфред, сочувствую. Я очень любил Цедреллу, до сих пор вспоминаю милую девочку», — вздохнул он. «И все же, у меня есть более интересное событие. Провожая ваш класс, Я решил набросать что-то вроде кодекса слизеринца. Кодекса слизеринца? Недоуменно поднял глаза Лестрендж. Именно так, развернул профессор лежащий рядом с ним свиток пергамента. На гладком лбу Зельевара выступило несколько морщин, верный признак волнения. Это будет мой маленький подарок для вашего курса. Слакхорн пошарил в кармане пиджака и достал очки в инкрустированной золотой оправе. Эти очки он использовал редко, разве что для чтения газет. Прежде всего, мы никогда не считали другие дома равными себе. Попасть в Слизерин, значит, ощущать себя избранным. Мы держим других на расстоянии, не подпуская близко никого. Основатель нашего колледжа Салазар Слизерин говорил, что его ученики созданы для политики и власти, елейно улыбнулся профессор. А разве могут обреченные на власть считать себя такими, как все? Зельевар остановился. Затем, помолчав с минуту, бросил на притихших учеников многозначительный взгляд и продолжил. Кроме того, мы никогда не признаем вражду в своем доме в присутствии других учеников. Если мы наделены властью от природы, то мы не можем ссориться перед теми, кем должны управлять. Том почувствовал скуку. Первый принцип казался ему настолько самоочевидным, что его должны были понимать все и без слов Зельевара. Зато второй, Том едва не усмехнулся, вспомнив Лукрецию и Нортона. Наконец, последняя третья заповедь, сдвинул Зельевар очки на кончик носа. Слизеринец не должен открыто провозглашать свои цели. Вернее, не так, слизеринцы должны уметь управлять с согласия самих управляемых. Лестрендж от любопытства вытянул шею. Власть хороша, когда она осуществляется железной рукой, но в бархатной перчатке. Вот, пожалуй, и пока и все, кашлянул Слакхорн. Профессор замолчал, словно наслаждаясь эффектом от своих слов. Тусклый салатовый свет лампы играл по столу. Альфред Блэк массировал лоб, словно пытаясь о чем-то размышлять. На лице Лестринджа застыла улыбка, словно он думал о чем-то хорошем. Крэп хмуро смотрел вокруг. Риддл внимательно посмотрел на сияющее лицо Слакхорна и, дернув кончиками губ, с едва различимой насмешкой произнес. «Однако, сэр, такие замечательные правила можно записать и создать. Именно, Том». Зельевар поднял пухлый палец. «Поверьте, мой мальчик, я и сам подумываю над этим. Можно прямо назвать его кодекс змей», — продекламировал он, словно поднимал тост. «В таком случае», — неожиданно сказал Лестрендж, «я берусь договориться об издательстве кодекса змей и при поднесении вам экземпляра к Рождеству». «Отлично, вот вам задание на дом, Лестрендж. Только не забудьте пригласить мистера Риддла к обсуждению», — воскликнул Слакхорн. «Он отменный редактор и, уверен, сделает его на высшем уровне». «Кажется, может получиться забавное пособие юного слизеринца», — откликнулся Том. «И верное, заметьте, верное», — резюмировал Слакхорн. Ребята переглянулись и улыбнулись, кроме разве что Энтони Крэбба, который, хлопая глазами, недоуменно смотрел на песочные часы. Риддл, подумав с минуту, присоединился к остальным. В шутках профессора зельеварения всегда было что-то объединяющее и теплое.